Сегодня какое число? Вчера был выходной, значит, сегодня вторник, 30 мая. Я кивнул и вывел около своей подписи дату полностью, прописью. А то этот хрен заменит 05 на 06. И потом доказывай, что ты целый месяц не верблюдом был. Дождался, пока на бумаге высохнут чернила, собрал протокол в стопочку, постучал ею по столу, выравнивая, и протянул назад. Товарищ Инда глянул мельком на последний лист и убрал всю пачку в папочку. Не заметил или пофиг, гражданин Брянцев, так как в отношении вас организовано розыскное производство, требуется составить вашу дактилоскопическую карту и сделать фотокарточки для ориентировок. Поэтому, он что-то нажал на невидимой мне стенке стола, и я вдалеке услышал тихий звонок, сейчас вас сопроводят. Вскоре в кабинет зашел уже седой мужик в форме и козырнул. Сержант, как обычно, повелела эта туша. Я что, не один такой тут потеряшка? Повинуясь жесту сопровождающего, я вышел из кабинета. Ты это, паря, давай потихоньку, раздалось из-за спины, ежели проблем не доставишь, то и мы к тебе со всем положенным обхождением, а ежели бузить начнешь, то не взыщи. Да я даже не думал, честно ответил я. Ну, вот и хорошо, а то бывают тут всякие, потом обижаются, а уже поздно. Сначала меня сводили к фотографу, поставили около мерной линейки и сделали 3 фотоснимка, слева, справа и спереди. Было совсем скучно, никаких тебе вспышек магния, черных накидок и махания крышкой перед объективом. А вот с дактилоскопией получилось гораздо интереснее. Я, конечно, был в курсе, что пальцы мажут краской, а потом возюкают ими по бумаге, но вот в самом процессе ранее не участвовал. Скучающий мужик в халате, заляпанном черными пятнами, для начала отправил меня мыть руки в стоящей тут же раковине. После мои руки тщательно осмотрели и подвигали каждый палец. Я не сопротивлялся. Следующим шагом была извлечена банка воняющей краски. Наклонив емкость, мужик вылил чуть-чуть краски на какую-то пластину. Потом валиком, очень похожим на тот, которым я в детстве раскатывал фотографии на глянцевателе, эта краска была сначала размазана по пластине, а потом на чистом листе рядом. «Иди сюда, становись вот тут и давай правую руку». Взяв одной рукой меня за ладонь, а второй контролируя нужный палец, меня сначала прокатали по листочку рядом с пластинкой, а потом повторили процедуру, но уже на разграфленной картонке, каждый палец в своей клетке. Затем снова возюканье валика по пластине, и теперь испачкали мне левую руку. «Отлично получилось», сообщили моему конвоиру. «Иди, руки хоть чуть-чуть отмой, а то людей потом пугать будешь, это уже мне». «Ага, чуть-чуть». Эта проклятая краска после нескольких намыливаний только чуть поблекла, но смываться категорически не желала. «А спирта у вас нет?» «Наивно, конечно, но надо поинтересоваться». «Есть, но заключенным не положено». «Так я и не заключенный», — оторопело возразил я. «Ну, какие твои года?» Поняв, что больше смыть не удастся, я помахал руками в воздухе, стряхивая капли. На всякий случай покрутил головой, полотенца тоже нигде не наблюдалось. В принципе, оно и верно, после поры вытирания оно полностью пришло бы в негодность. «Ладно, паря, пошли, определю тебя на постой», — скомандовал мне конвоир. «В смысле на постой? Ну, пока следователь не закроет дело, побудешь у нас в КПЗ», — обрадовали меня. «Но ты не волнуйся, у нас тут быстро. Завтра, край послезавтра суд». Странно, я как-то не заметил, когда я из свидетеля превратился в обвиняемого, или это я сам себе напридумывал, но если я обвиняемый, то где мои наручники, или сейчас без них, а арестованный, лицом к стене, не разговаривать? Волна вопросов захлестнула меня, и я не заметил, как мы пришли. «Ну вот, паря, твоя квартира». Я зашел внутрь, небольшое помещение, больше похожее на камеру хранения, с трех сторон бетонные стены, а четвертая закрыта сваренная из арматурин решеткой. Внутри за невысокой загородкой унитаз, прямо над которым расположен кран. Прикольно, унитаз вместо раковины. И бачка для смыва не надо, сплошная экономия. Небольшой стол и лежанка, оба стационарные, сварены из железок, вмурованы в бетон и покрыты сверху досками. Опять разница с тем, что я помнил по книгам. Там вроде кровати подъемные были, их на день поднимали и к стенкам крепили. Ладно, побыли в больнице, теперь пора и тюремного быта вкусить. В конце концов, в тюрьмах тоже люди живут. Интересно, а всякие шарашки уже ликвидировали или еще нет? Товарищ сержант, а кормежка скоро? Я обернулся к разглядывающему меня сержанту. Ты, как я вижу, уже сидел. Больно спокойный, не помню, память потерял, уже на автомате я выдал свою коронную отмазку. В самом деле, а чего это я такой спокойный? Мне же полагается биться о стены, кричать «не виноватая я» и совершать прочие глупости. Ну, или надо хотя бы сомкнуть руки за спиной и нервно ходить из угла в угол, бурча что-нибудь типа «ну, я им покажу или они еще пожалеют». «Да, товарищ сержант», — окликнул я уже уходящего конвоира, — «передайте там, что если ко мне придут на свидание, то меня нету». «Ага, кажется, он даже не обратил внимания на мою просьбу». «Ладно, шутка и в самом деле не очень». Я присел на скамью. Спать было еще рано, поэтому я оперся спиной на прогревшуюся стену и уставился на тускло горящую лампочку на потолке. Сколько я отрезал, сколько перерезал, сколько лампочек я заменил, затянул неожиданно даже для себя. И пофиг, что не в рифму, я маменьке родной телевизор поставлю. Электрик, нажми на рукоять. Глава 11. Эй, певец, ты кто? Внезапно послышалось из соседней камеры. А и в самом деле, тут же явно их много. Из чего мне пришло в голову, что я тут один? Электрик, а ты? Ответил я, почему-то решив, что спрашивают про профессию. Ништяк, не слышал. А я жмых, 162 я у меня. Сосед просунул руку через решетку и помахал ей. А я свою не знаю, сразу сюда после следователя. Я с трудом просунул руку через свою решетку и помахал в ответ. А 162 я, это за что? Подрезал чуток у фраера. Да потом не фартануло. Прямо в руки Мильтону выскочил. Сосед вздохнул. В общем, теперь к хозяину мне дорога. Эй, болезные, а ну-ка, давай назад, а то без раздачи останетесь. Внезапно ожил наш надзиратель. Хоть я и не имел ни малейшего понятия, что такое раздача, но раз это что-то, что можно в наказание отобрать, то лучше подчиниться. Сел снова на скамью и огляделся. Делать было совершенно нечего. Как-то же заключенные должны справляться со скукой. Книг нет, собеседников нет. Занялся бы настенной живописью в духе «Вася был здесь», да нечем стены портить. В итоге решил позаниматься прогрессорством, хотя бы мысленно. Надо обеспечивать себе будущее. Не вечно же мне электриком лампочки крутить, хотя надо признать, работа эта пока совершенно не пыльная. Итак, для начала включаем пессимиста на полную катушку. А на полную катушку, это меня расстреляют. Все, финита с комедией абзац, поэтому дальше не рассматриваем. Уменьшаем, законопатит лес валить или рыть канал. Тут я вообще ничего не знаю, значит, буду пытаться использовать свои знания на полную, чтобы дали заняться более интеллектуальным трудом. Бензопилу там изобрести или еще что-то, надо смотреть по обстоятельствам. В общем, как в армии, сразу показать свои навыки, чтобы поближе к штабу, но подальше от начальства. Если какие-нибудь 15 суток дадут, спокойно отсидеть и только потом начинать писать всякие письма во все места про то, что я невиновный. Поразмыслил еще раз над использованием послезнания и письмами Сталину или Бери. Нет, категорически нет. Разве что на расстрел поведут, да и то. Надо что-то убойное, во что поверит прямо сейчас и сразу. В голову ничего, кроме атомного проекта, не приходило. Да и только-то и знаю, что там Курчатов был. Еще в книге читал, что прямо около Архангельска алмазы нашли. Это уже было или будет? В общем, очень плохо быть неподготовленным попаданцем. Ладно, хватит загонять себя в негатив. Предположим, что меня выпустят. Для начала надо будет доделать автономное питание светильников. Но тут жду помощи местных радиолюбителей, вернее, информации от них про существующие элементы питания. А то все, что я увидел в радио, это какие-то странные для меня номиналы и размеры. Лично я не смог придумать, зачем кому-то может потребоваться батарейка, которая выдает всего 1.5 вольта, но зато емкость у нее аж 400 ампер-часов. При небольшом желании сварочник можно соорудить, не то что лампочку запитать. Закинув руки за голову, я улегся на скамейку. Глаза сами собой уставились на лампочку. Что еще можно по-быстрому сделать? Я прищурился, пытаясь разглядеть нить, висящей под потолком лампочки. Внезапно она мигнула, а затем погасла. Не понял, это я ее, что ли, взглядом погасил. Неужели положенные попаданцу суперспособности проклевываются? Только я начал мечтать про открывающиеся возможности, как от дежурки раздался крик, матерящий какого-то Михайлюка. Движимый любопытством, я встал и прижался лицом к решетке, пытаясь хоть что-то разглядеть. Света, долетающего от окна в торце коридора, было достаточно, чтобы тьма не была совсем непроглядной, поэтому я вполне различал мечущиеся тени. Вскоре где-то нашли и зажгли керосиновую лампу, поэтому стало гораздо светлее. Но даже с такой помощью с моего места не было видно ничего интересного. Я улегся назад на скамейку и стал слушать, как кто-то начал командовать в духе «это приделывай сюда, а ты иди вот туда». Пару раз они даже пытались включить свет, но после небольшой паузы все гасло снова, и начинался новый поток матерных команд от неизвестного мне начальника. Попытался было реконструировать действия, приведшие к аварии, но, слушая разговоры ремонтирующих экспертов, так и не смог вычленить ничего полезного. Сначала вроде чайник не туда включили, а потом утюг. Ладно, чайник, но что утюгом в дежурке делали? Наконец, после очередной команды «давай», все лампы вспыхнули неестественно ярким светом, а затем очередью по коридору пронеслось пых-пых-пых от перегорающих лампочек. Кажется, горе электрики устроили перекос фаз в чистом виде. В обычном мире это известно как «ноль отгорел». Я коротко хохотнул и попытался устроиться поудобнее, вот теперь света точно не будет очень долго. Па-адъем. Меня разбудил мерзкий блямкающий звон пустой тарелки, который вели по прутьям решеток соседних камер. Ага, уже утро. Вскоре в сопровождении незнакомого сержанта появилась тележка, на которой стояли большой бидон и стопка вставленных друг в друга тарелок. Тележку катила хмурая личность, одетая в бывший когда-то белым халат. Брянцев, конвоир открыл дверь, давая проход повару, и сверился с каким-то списком. «Сегодня тебе на суд, так что готовься». «Было бы чем готовиться». Я взял протянутую мне миску, наполненную какими-то серыми комками, кусок ноздреватого хлеба и замызганную ложку. С сомнением посмотрел на предложенное и попытался прислушаться к организму. Есть или не есть, организм выразил полную индифферентность, не подавая никаких сигналов. Немного подумав, решил, что все-таки стоит поесть, фиг его знает, когда в следующий раз доведется. Тщательно обтер наиболее чистым куском одежды ложку и попробовал. Перловка, а в качестве приправы какая-то жирная фигня с отвратным вкусом. Конечно, до разносолов Пелагеи Серафимовны далеко, но у данного варева наверняка совершенно другое предназначение. С трудом запихнув в себя эту бурду, я сполоснул ради приличия тарелку с ложкой и снова решил вернуться к прерванной вечером теме прогрессорства. Пытаясь вспомнить хоть что-то прикольное, решил пойти ассоциативным путем. Вот лампочки, которые вчера бахнули. Они могут гореть, а могут не гореть. Отлично, идем дальше. Если они светятся, то можно наверняка сделать так, чтобы они светили разным цветом. Например, покрасить лампочку или поставить покрашенную стекляшку. Получим светофор. Мимо, они уже тут есть. Лично парочку видел, когда сюда везли. Светофор мигает разными цветами. Что еще может мигать разными цветами? Гирлянда на елке. Помню, бегущие огни, особенно с разными программами, были очень популярны. До Нового года времени еще вагон, так что будет время выяснить, есть ли они уже. А кроме гирлянды, что может мигать? Цветомузыка. Такого тут точно нет. А ведь конструкция-то примитивная даже по нынешним временам. Точно. Нарисую схему, отправлю в журнал радио и стану знаменитым на всю страну. Может, им заодно полупроводниковый диод с транзистором изобрету. Там тоже ничего сложного нет. Задумавшись о сладкой жизни, которая наступит сразу же после этого, я даже не сразу среагировал на открывшуюся дверь камеры. Задержанный, на выход. Да ё-моё, кто я такой? Свидетель, обвиняемый, арестованный или вот задержанный? И спросить-то о различии в терминах ни у кого. А с другой стороны, не все ли равно? Построив всех обитателей КПЗ в коридоре, нас по одному выводили к выкрашенному в черный цвет фургону, где и рассаживали по непонятной мне схеме. Кого-то просто на скамейку, а кого-то в этакую микрокамеру, представляющую собой огороженную сеткой рабицей табуретку. И опять никаких наручников. Жмых оказался низкорослым и худощавым мужичком, судя по всему, одетым по последней моде. Пиджак, косоворотка, заправленные в сапоги брюки и засаленная до нельзя кепка. Ну вот, электрик, довелось и нам поручкаться, я пожал протянутую ладонь. «Ты чего такой довольный?» «Да сон хороший приснился», — ответил я. «Не рассказывать же ему про цветомузыку и гирлянды». «Ну, это хорошая примета», — глубокомысленно покивал ворюга. «Мне вот, наоборот, что-то не спалось совершенно. А ты вообще кто по жизни? Ты не поверишь, но я на самом деле электрик, в больнице городской», — улыбнувшись, ответил я. «Но многое не знаю, так как память потерял. Ишь ты, как оно бывает. Тут мы оба заткнулись, так как в фургон влез солдатик и, усевшись на расположенное около двери сиденье, грозно уставился на нас. Вскоре заработал двигатель, и фургон, нещадно подвывая трансмиссией, повез нас в суд. Если бы мне не сказали заранее, что будут судить, я бы решил, что нас просто покатали по окрестностям и вернули назад. Такое же серое здание, только табличка около входа была другая и говорила о том, что это именно суд, причем пролетарского района. Даже планировка внутри была та же. Правда, вместо бюста Дзержинского стоял бюст Ленина, а надпись на стенке была про то, что советский суд, суд народа. Меня отконвоировали на третий этаж и оставили одного около монументальной двери, велев ждать и никуда не уходить. Сказать, что я был в недоумении, это ничего не сказать. Все мои знания вопили о том, что вокруг происходит какая-то фигня. Ну, вот будь я преступником, взял бы сейчас и дал деру, благо вокруг никого нет. Может, эти кто-то как раз на такое и рассчитывают. Ну, дескать, если побежал, значит, виноват, и можно статью типа побег дать. Раздавшийся шум голосов заставил меня повернуться. Я обомлел. Прямо ко мне шли несколько человек, возглавляемые Василием Васильевичем. А нет, вон в хвосте еще и Ирина Евгеньевна показалась. Что же, вы думали, что мы вас одного оставим? Улыбаясь, поинтересовался главврач. Нет, шалиш. Вячеслав, что вы себе позволяете? Тут же возмущенно вклинилась главсестра. Согласно положению, мы вам передачу принесли, но вас на месте не оказалось, и нам пришлось ехать следом за вами сюда. Я неверяще посмотрел на Ирину, это что, проблески юмора? Но нет, она глядела на меня совершенно серьезно. Ирина Евгеньевна, меня о вашем визите не предупредили, иначе бы я приказал конвою подождать, с сарказмом ответил я. Но обещаю, в следующий раз я обязательно проинформирую всех. В следующий раз, какая-то женщина провернула ключ в замке и, дернув на себя ручку, с натугой стала открывать дверь. Вы настолько противопоставляете себя обществу? Нет, я стал помогать ей. Дверь в самом деле была монструозная и двигалась крайне неохотно, но я предпочитаю заранее обговорить все варианты. Наконец, дверь открылась достаточно, чтобы появилась возможность проникнуть внутрь. Передо мной открылся небольшой зал, весь уставленный стульями. На дальней стене был нарисован герб СССР, а под ним стоял широченный стол, покрытый тканью красного цвета. Поначалу я было присел поближе к Василию Васильевичу, но меня заставили пересесть на самый правый, если смотреть от входа, стул. Пожав плечами, я выполнил указание и пересел. Пришедший с Василием Васильевичем народ немного потусил в разных направлениях, затем как-то разом расселся, и я внезапно обнаружил, что суд уже тут. Во главе стола сидела спрашивавшая меня женщина, а с боков ее подпирали два мужика. По углам комнаты обнаружилось еще две персоны, сидящие за повернутыми друг к другу столами. Более того, внезапно за моей спиной даже обнаружился милиционер. Если принять, что за столом судьи, то по бокам должны быть прокурор и адвокат. Где-то я такое видел. Точно, кавказская пленница. Хаймем выкрик. Да здравствует наш суд. Самый гуманный суд в мире. Точно будет перебором. Суд начался как-то буднично. Без всяких встать, суд идет. Или ваша честь, прошу принять во внимание. Просто тетка с места прокурора монотонным голосом начала читать текст из папочки перед собой. Я с удивлением узнал, что обвиняюсь в подготовке крушения поезда, около которого меня нашли. Следствие установило, что я еще с дореволюционных времен развлекаюсь подобным. Более того, я вообще злобный рецидивист, и катастрофа самолета «Максим Горький» в 1935 году тоже моих рук дело. Правда, ни слова не прозвучало о том, как мне удалось скрыться и продержаться до 1947 года, когда я испортил двигатель самолету Ил-12 в Красноярске. Речь закончилась требованием прекратить процесс присвоения нового имени, вернуть старое и признать меня виновным по статье 58, части 8 и 9. Я полистал лежащий рядом специально для этой цели томик. Если кратко, то терроризм. Наказание такое же, как для части 2. Или расстрел, или объявление врагом народа и высылка за пределы СССР. Нормально так я попал. Итак, Игнатюк Семен Борисович, 1895 года рождения, урожденный села Карамышевка, начало было судья, но внезапно осеклась, посмотрела на меня, потом в бумажке, еще раз, потом что-то показала соседям. Те точно так же начали смотреть сначала на листочек, а затем на меня. Кажется, что-то пошло не так. Прокурор вопросительно глядел на эту кутерьму. Наконец, судья заметила это и, постучав пальцем по папке, произнесла только одно слово: «Шушкевич». Тут и прокурор начал попеременно смотреть в папку и на меня. Потом раздербанил папку и начал перебирать листики, что-то в них сравнивая. Наблюдая за этой суматохой, внезапно я понял, что не будет ни расстрела, ни высылки из страны. Вообще ничего не будет. «Товарищ судья, в связи с выявленными фактами государственное обвинение объявляет несогласие с выдвинутыми по уголовному делу обвинениями. Даю отрицательную оценку результатов осуществлявшегося в отношении обвиняемого уголовного преследования. Прошу вернуть дело на дорасследование». «Принимается». Внезапно для меня она бахнула со всей силы молотком по столу. И откуда она его достала? «Постановляю изменить меру пресечения на подписку о невыезде, подсудимого освободить в зале суда. Жалоба на решение суда может быть подана в течение месяца. Подсудимый, вам все понятно?» Находясь в недоумении от развернувшегося передо мной, я молча кивнул. Тетка еще раз бахнула молотком по столу и, выбравшись из-за судейского стола, пошла к прокурорскому. «Ндас, молодой человек, не могу не поздравить вас со столь успешным завершением дела», — неслышно подошедший адвокат проговорил с характерным еврейским акцентом. «На моей памяти это первое дело, которое я выиграл, не произнеся ни слова. А может, поделитесь соображением, отчего так все получилось?» Я по-прежнему ничего не понимал. «Видите ли, несмотря на успехи советской медицины в лице многоуважаемого товарища Успенского», — он, немного поклонившись, пожал руку подошедшему Василию Васильевичу, — «еще никому не удавалось выглядеть так молодо». Я молча смотрел на еврея, продолжая не понимать причину. «Ну же, согласно делу, вы родились в 1895 году, сейчас 1951 и краткое, значит, вам сейчас 55 или 56 лет, но я могу сказать абсолютно точно, что вы гораздо моложе. Но ладно я, кто поверит бедному еврею в наше время? В деле есть медицинское заключение нашего уважаемого доктора», — он еще раз сделал кивок в сторону слушающего нас главврача, — «и там таки указан ваш вероятный возраст, и он совершенно категорически отличается от названного. И более того, есть и повторное мое заключение после нашей первой беседы и аналогичное заключение еще и от моего коллеги», — подтвердил Успенский. «Так что с этой стороны все крепко. Ну и потом, ваш следователь, это Шушкевич», — адвокат вздохнул, — «а это такой человек, что последнее время он ведет дела уж очень неаккуратно, и все знают его репутацию». «Понятно», — я кивнул. «Мне и в самом деле было понятно. Этот Шушкевич или имеет волосатую лапу, раз прикрывают такое, или наоборот, был шишкой, где-то очень крупно налаживший и теперь катящийся вниз. Вячеслав, действительно, в деле множество нарушений», — нас прервала подошедшая судья, — «поэтому я проконтролирую, чтобы дело вернулось к другому следователю. Я все понимаю, но чисто по-человечески. Можно вас попросить обойтись без жалоб, хотя бы до окончания дела?» Я молча кивнул, соглашаясь. «С одной стороны, это неправильно, нельзя оставлять такое безнаказанным. А с другой стороны, у меня давно испарился юношеский максимализм, и я прекрасно понимал, что от жалоб ничего мне не обломится. Спасибо», — она мне скупо кивнула и, развернувшись, тут же начала выгонять всех из зала. «Вячеслав, вы как себя чувствуете?» — обеспокоенно спросил меня Успенский, — «стоило нам выйти на улицу». «Василий Васильевич, знаете, все-таки услышать «садись» 5 гораздо лучше от школьного учителя, чем от судьи», — вздохнув, ответил я. «Ну и опять же, проживу меньше, но лучше». «Это почему же?» «Ну, вот представьте, прихожу я, больной такой, к вам на осмотр. Вы качаете головой и говорите: „Больной, я даю вам 1 год. Я прихожу в расстройство, потом в неадекватном состоянии убиваю вас, и судья дает мне уже 15 лет. Вот и решение проблемы. Очень оригинальная трактовка сроков, очень», — улыбнулся доктор. «Пойдемте к машине, я вас подвезу». У Василия Васильевича оказалась очень похожая на «Волгу» машина, с ярко выделяющимся красным шильдиком, на котором большими цифрами было выведено 20. Внутри было 2 шикарных дивана, до комфорта которых москвичонку было расти и расти. Ирина Евгеньевна села спереди, а мы сзади. «Вячеслав, это же вы автор конструкции охладителя?» — внезапно спросил меня молчавший до этого водитель. Получив подтверждение, он продолжил. «Спасибо вам еще раз. Теперь на нашей подстанции очень приятная температура. Заходите как-нибудь, чаем с конфетами угостим». Я тут же представил себе, как чумазые слесаря подливают мне чай и жалуются, что конфет нет, зато есть печенье. Бррр, до чего воспоминания доводит. Встряхнувшись, я поинтересовался, из чего они сделали кондиционер. Вот что значит доступ к ресурсам. Ребята, недолго думая, решили, что в данном случае больше, не значит меньше. Притащили радиатор от какого-то то ли грузовика, то ли трактора, а в качестве мотора применили имеющийся на складе мотор от токарного станка. Полученный поток они каким-то образом завели в систему вентиляции, и теперь, после небольшой порции пыли, во всех помещениях у них прохладно. Василий Васильевич, а ведь так же можно сделать и для операционной, вскинулся я и начал показывать руками. Смотрите сами, ставим мотор посильнее, потом фильтры, чтобы пыль и грязь не проникала, и следом обеззараживатели от всяких вирусов и бактерий, а получившийся выход в операционную, в итоге и воздух свежий и чистый. И если даже кто занесет грязь или щель какая появится в том же окне, то подпор чистого воздуха сквозняком все вынесет наружу. Хм, а ведь верно. В качестве первичного фильтра можно взять многослойную марлю и перед операцией ее менять, а следом поставить кварцевую лампу, задумчиво произнес Успенский. А ведь можно сделать воздух еще чище. Меня понесло от послезнания. Предварительно пропускать его через регулярно меняющуюся воду. Все мелкие частицы останутся в воде. Наверняка еще всякие вредные газы растворятся и не пойдут дальше. Правда, влажность резко увеличится. Ну, как раз с влажностью бороться мы умеем. У нас на кислородно-азотной станции есть все необходимые. Вот на подстанции попробуйте. Все равно у них практически все уже готово. Да и думаю, они не откажутся. Ты где был, едва меня увидев? Тут же задал вопрос Михаил. Он что, не знает, в милиции был? Я развел руками, пытались разобраться, кто я такой. И как, разобрались? Нет, но обещали вернуться. Глава 12. И теперь о важном, в это воскресенье у нас будет пионерский десант. Я бы пропустил мимо ушей и это, но прошедшее по рядам оживление вынудило меня очнуться от полудремы и закрутить головой. Судя по всему, никто из присутствующих на еженедельной планерке от этого десанта не ждал ничего хорошего. С мест послышались какие-то вопросы, суть которых ускользала от меня. «Миш, а этот десант, он про что?» Наклонившись, я шепотом спросил у Михаила. «Лето же начинается. Ну, в школе ведь летние каникулы, пионеры до осени в спячке. Некому десантироваться». Я следил за усиливавшимся шумом. Трибуну с Василием Васильевичем окружил народ и что-то усиленно обсуждал. «Если бы, смотри сам, есть те, кого родители в пионерские лагеря отправили или по деревням к бабушкам-дедушкам. А что делают те, которые ни туда и ни сюда?» Продолжил Михаил. «Ну, на улицах играют или там книжки читают, по-прежнему не мог понять я. Или попадают под воздействие различных антисоциальных личностей. Азартные игры, табакокурение». Михаил явно цитировал какую-то брошюру. «И излишества всякие нехорошие. Не смог не вставить я. Ага, они самые. В общем, школы совместно собирают таких детей и возят по предприятиям города. День тут, день там. И ладно бы просто экскурсию провести. Требуют обеспечить посильное участие в деятельности. Ну, там, гвоздь забить или гайку какую прикрутить. А что в больнице можно доверить молодежи? И много привозит? В прошлый год было 150. В какой-то момент не уследили, так они по углам разбежались, как мыши. Бррр. Михаил передернулся, явно вспомнив что-то неприятное. Откинувшись, я задумался. Куча корпусов, куча детей. Есть места, куда детям категорически нельзя, например, инфекционное отделение или родильное. По себе знаю, такие места больше всего привлекают своей запретностью, значит, как минимум пара-тройка наиболее любопытных десантников залезет. Значит, надо направить их интерес туда, где безопасно. Да, сложная задача. Хотя, Том Сейер, я чуть не заорал от радости. Сам же недавно плакался, что работы, не продохнуть, а тут бесплатная рабочая сила сама в руки идет. Я поднялся и пошел к трибуне, где по-прежнему был шум и гвалт. Судя по обрывкам фраз, все по-прежнему жаловались друг другу на масштаб разрушений с прошлого раза. Более того, одной из самых главных жалобщиц оказалась наша любимая главсестра. Загибая пальцы, она перечисляла потери сосредоточенно слушающему Василию Васильевичу. Вот ведь кремень мужик, Я бы на второй минуте такой тусовки вскипел и всех бы матюками по местам рассадил. А он серьезно так смотрит, хоть и слышит это явно не в первый раз. И ладно бы простыни, это можно понять. Но куда, и главное, как они умудрились утащить два судна из-под больных, мне до сих пор непонятно. Подойдя поближе, я разобрал окончание фразы. Ничего себе, десант. Скорее, это набег пиратской вольницы. Извините, я не разобрал, а сколько в этот раз человек ожидается. Дождавшись паузы в потоке жалоб, немного невежливо вклинился я. 6 автобусов, это примерно 100 или 120 человек. С радостью переключился на меня главврач. А сколько можно мне припахать? Тут же поинтересовался я. Припахать? А при чем тут пахота? Поинтересовалась Ирина Евгеньевна, до этого прожигавшая меня взглядом. Ну, не так выразился, я смутился, спрошу по-другому. Сколько из этих десантников можно выделить мне? Да хоть всех. В сердцах, по бабье вскинув руки, воскликнула медсестра. Это же сумасшедший ураган. Погодите, кажется, у Вячеслава Владимировича есть предложение. Василий Васильевич жестом руки заставил Ирину заткнуться. Давайте выслушаем. Марк Твен, Том Сейер. Возбуждение прорвалось мне в голос. Не можешь предотвратить, значит, необходимо возглавить. И какой же забор вы предлагаете красить? В голосе Ирины было столько скепсиса, что его можно было разливать по стаканам. Да все сразу. Я почувствовал, что моя идея правильная. Например, наверняка у вас есть с десяток другой старушек, которых можно бинтовать. Забинтовали одну, пошли к другой. А тем временем первая разбинтовывается и готова к следующей забинтовке. Ну, или сначала забинтуют руку, а потом, если хорошо получится, разрешить забинтовать ногу. И, например, можно соревнование устроить между бинтовальщиками. Ага, вижу, проняло. Вот чего-чего, а бинтов в больнице дофига и больше. А мне потребуется кучка пацанов, которые пробегутся по обычным палатам и замерят, сколько и где проводов заменить. Особо отличившимся лампочки можно будет доверить поменять. На всякий, я сразу же начал оговаривать использование детского труда в своих личных целях. А в качестве награды, ну, например, витаминки раздавать. Отличная идея. Внезапно просиял Василий Васильевич. Нам для выполнения плана очень пригодится. Вот сейчас не понял. Неужели уже в это время начали спускать планы вылечить N больных или скормить M таблеток аспирина? После моего предложения обсуждение тут же вернулось в конструктивное русло, и совместными усилиями народ довольно быстро набросал план противодействия пионерскому десанту. А после Василий Васильевич при всеобщем одобрении вручил мне карт-бланш по руководству этим бедламом. В очередной раз инициатива настигла инициатора. В воскресенье я прямо с самого утра не находил себе места, постоянно проверяя и перепроверяя сделанное. Облажаться в своем первом крупном деле не было никакого желания, поэтому в подготовке приема десанта я пошел по самому простому пути. Представил себя школьником и ходил по этажам, пробуя заглянуть во все двери и залезть во все щели. Попутно заработал себе прозвище «Циклоп», так как я не расставался с налобным фонариком, оказавшимся крайне практичной штукой. Наконец, решив, что перед смертью не надышишься, я махнул рукой и пошел на место встречи десанта диверсантов. Благо на небе была легкая облачность, и температура на улице не вызывала желания тут же начать искать укрытие. Как выяснилось, таким предусмотрительным я оказался не один. На месте уже было все начальство, как мое, так и больничное. Отжав себе столик, за которым обычно играли ходячие больные, они сосредоточенно смотрели в какие-то бумаги. Предложить им, что ли, проводить планерки на свежем воздухе, а то обычно к концу в комнате дышать уже нечем. Поздоровавшись, я присел с краешка за столик и принялся наблюдать за мужиками, которые, ничуть не огорчившись потерей стола для игры, заняли для себя полянку неподалеку. Вообще, меня до сих пор поражало то, что народ весь был очень образованный и культурный. Редко кто играл в карты, в основном в ходу были шахматы. Был даже какой-то переходящий больничный кубок для чемпиона. Я посмотрел на корпус больницы. Большинство окон были открыты, и в них виднелись головы тех, кто не смог или не пожелал спускаться, но лишать себя представления не собирался. Ладно, если все получится, как надо, то будет вам шоу. Наконец послышалось завывание моторов, и через арку во внутренний двор больницы въехал первый автобус. Торчащий, как у грузовика, капот, полукруглые крылья над передними колесами и будка с очень сильно скругленными углами. Меня на таком самого в свое время возили в пионерский лагерь, У него еще дверь открывается ручкой с водительского места. Водители, видимо, были тут уже не в первый раз, потому что безо всяких указаний начали выстраивать автобусы строем друг за другом. Первый, второй. Я провожал каждый автобус взглядом и, разглядывая прилипших к стеклу детей, пытался хотя бы примерно подсчитать количество голов. Третий автобус, четвертый, все, я неверяще выбежал за последним автобусом на дорогу и посмотрел в проем арки. Точно все, так это же праздник какой-то. Тем временем у автобусов открылись дверцы, и во двор больницы хлынул поток пионеров. Все были одеты совершенно разномастно, и только пионерский галстук был у всех одинаковый. А нет, даже тут есть различия. У кого-то пионерский галстук был завязан, а у некоторых вместо узла была какая-то фиговина. Для меня еще немного было странным, что у всех галстук был прямо поверх одежды, так сказать, на голую шею. Я как-то привык, что галстук под воротником, а вот и пионер-вожатая. Какая-то подозрительно молодая для такой должности девушка быстро скучковала детей и, повернувшись ко мне, как к наиболее близко стоящему, отдала пионерский салют и звонко произнесла: «Летучий пионерский отряд стремительный прибыл в полном составе», и еще раз отсалютовала. За ней отсалютовали и другие. Странно, у всех салют разный. У кого ладонь перпендикулярна земле, кто как будто от солнца защищается. В мое время всех одинаково дрессировали, ладонь выпрямлена, с рукой до локтя на одной линии. Можно было бы вторую руку задействовать, легко какое-нибудь кия получилось бы. А с другой стороны, может, сейчас еще не принят официальный стандарт на салюты. Я подошел поближе к оглядывающимся пионерам. «Товарищи пионеры, ребята», — начал я максимально пафосно, — «видите эти здания за моей спиной? Думаете, это больница? Нет, это будущее поле битвы для вас. Внутри притаились и ждут множество коварных врагов. Утерянные медицинские приборы и инструменты, перегоревшие лампочки и грязные полотенца. Более того, на этом фоне многие больные решили нарушить режим лечения. Вашей сегодняшней задачей будет совместными усилиями обнаружить и уничтожить врагов». Уф, я осмотрел стоящих полукругом детей. Если первые ряды еще хоть делали вид, что им интересно, то вот дальше пацаны уже шушукались и уже чего-то между собой делили. Как все знакомо, сам таким был и не раз. Ладно, я это предвидел. Эй, народ, кто прослушает, тот останется без наград. Я чуть повысил голос, но для начала необходимо вас ознакомить с правилами, вернее, всего с одним. При подготовке больницы к вторжению мы сломали много копий на тему того, как не дать детям залезть куда не надо. Сначала решили попросту закрыть все двери, ведущие в потенциально опасные места. Однако быстрый опрос по отделениям показал, что большинство дверей довольствуются надписями: «Посторонним вход воспрещен». Кто-то предложил воспользоваться предложившими свою помощь больными, расставив посты на ключевых точках. Совместно прикинули, все равно множество лазеек остается. Кстати, многие лечащиеся в больнице с радостью согласились помочь в организации события. Глотать таблетки и ходить на процедуры скучно, а тут такое развлечение на халяву. Итак, оно простое. Если видите на двери красный круг, то вам туда нельзя. На самом деле нельзя. Нет, вы, конечно, вольны зайти в инфекционное отделение и даже выйти, но потом для профилактики вам придется поставить аж 40 уколов. И если кто-то думает, что в попу, то он ошибается, я намеренно сгустил краски. Сейчас в инфекционке была всего пара больных с хитрой формой дизентерии, но родильное отделение и операционные тоже обзавелись красными кругами на входе. Если видите желтый круг, то входить надо очень осторожно. Впереди вас ожидают опасности и различные задания. Если вам кажется, что вы способны на большие, обратитесь к больным в зеленых халатах, они выдадут задания повышенной сложности. Ну и наконец, где зеленые круги, там безопасно. Менять желтые круги на зеленые будете вы и только вы. А теперь о наградах. Я набрал побольше воздуха в легкие. За каждое выполненное задание вы получаете по аскорбиновой конфете. За смену желтой наклейки на зеленую, каждому участвовавшему в задании по порции гематогена, я переждал легкую волну шума, прокатившуюся по рядам. Но это еще не все. Группа, по итогам дня выполнившая наибольшее число заданий, получает право на экскурсию в любую, подчеркиваю, любую часть больницы по своему выбору. Те, кто окажутся на втором месте, смогут лишь присоединиться к их выбору. А тем, кто окажется на последнем месте, останется только довольствоваться их рассказами и получить утешительный приз, доступ в место, где расположена уже ненужная медицинская техника. Можно будет что-нибудь открутить себе на память, я очень демонстративно подмигнул. В рядах пионеров началось бурление. Ага, все, как я и ожидал. Ботаники и девочки явно будут стараться попасть на первое место, а башибузуки и хулиганы – на последнее. А вот сейчас вам будет сюрприз. Но и это еще не все. По будущему примеру Хрущева я снял ботинок и постучал по столу, пытаясь перебить шум. С какого-то удара мне это удалось, и на меня снова обратили внимание. Есть и личные награды. Тот, кто больше всего получит наград, получит право порулить самой настоящей машиной скорой помощи. Я набрал побольше воздуха в легкие, с включенной сиреной и проблесковым маячком. Народ восхищенно замер. Ну а чего, пару кругов перед завистливыми взглядами сверстников, такое будет греть душу воспоминаниями очень долго. А теперь, я постучал ботинком еще раз, прошу всех надеть униформу. Впереди все-таки больница, необходимо соблюдать гигиену. И сразу скажу, форму можно будет забрать с собой на память. Под униформу Василий Васильевич решил отдать халаты, которые пришли в негодность. Ну, где-то прошоркалось, где-то дырочка появилась и так далее. Ходить врачам в таком невместно, вот они и лежали мертвым грузом. В прачечной их постирали, попутно бахнув какого-то красителя, и теперь все они были нежно-розового цвета. На этом настоял уже я. Так проще будет отличать своих от чужих. Для больных, которые вызвались участвовать, точно так же обработали пижамы, но уже чем-то типа зеленки. Внезапно получилось довольно симпатично, что вызвало легкую зависть у обычных больных. Итак, первое задание. В процессе выполнения можете разбиться на отряды или решить выполнять в одиночку. Я снова постучал ботинком. Надо бы какую-нибудь колотушку раздобыть, а то стоять на одной ноге уже надоедает. Перед вами терра инкогнито, я показал на белые листы здоровенного формата, которые мы прикрепили к стенке. Необходимо исследовать больницу и нанести на карту все доступные маршруты и уровни опасности. Я поднял в руках горсть разноцветных карандашей, а те трое, кто обеспечит отряды наиболее точной информацией, получит в награду разведческие планшеты. Для лучшего обзора я поднял над головой приз. Настоящий, сделанный из кожи офицерский планшет, с ремнем и плексигласовым кармашком внутри. Ну, может, не плексигласовым, я в материалах не очень, но прозрачным. Ну, а чего мелочиться, разорить немного вещевой склад мне тоже разрешили. Внезапно я почувствовал себя мессией, все пацаны без исключения смотрели на обещанный приз с таким вожделением, что я испытал легкую боязнь огромной войнушки. Налетевшая и мгновенно ограбившая меня на карандаши и бумагу толпа пацанов подтвердила мои самые худшие опасения. Расхватав, что досталось, они, казалось, прямо сквозь стены просочились в корпус за нашими спинами. Разведка ушла, я продолжал насиловать ботинок о стол, но есть еще и другие задания. Смело могу утверждать, что над заданиями трудился весь коллектив. Идеи собирались в одну большую кастрюлю, выделенную Пелагеей Серафимовной, нашей главной кормилицей, и затем проходили через строгий контроль Василия Васильевича и Ирины Евгеньевны. Не скажу за остальных, но я решил воспользоваться детским трудом по полной. Во-первых, найти все неработающие лампочки. Нет, я их регулярно менял, но то и дело сталкивался с тем, что люди просто привыкали к тому, что где-то постоянно темно, и потом искренне удивлялись, что тут должен быть свет. Более того, для пионеров я накануне специально поменял некоторые работающие лампочки на неисправные. Следующее задание было найти и обмерить всю проводку на изоляторах. Первую партию кабелей я уже практически израсходовал, поэтому хотел заказать уже не наобум, а опираясь хоть на какие-либо расчеты. Ну и, наконец, я возжелал себе карту расположения всех электрических щитов. Я был несколько наивен, надеясь на однотипность зданий и этажей, больница же. Ага, как же, практически каждый этаж мог похвастаться уникальным расположением щитов. За все время я успел разведать только пару корпусов и теперь втайне надеялся срубить халявы. И вот сейчас эта кастрюля попала в жадные загребущие руки детишек, стремящихся за вкусняшками. Наблюдая за начавшейся стихийной самоорганизацией детишек, я поймал себя на мысли, что все очень похожи на муравейник после того, как его немного разворошить. Кто-то уже мчится на всех парах, сжимая в руках бумажку с заданием, кто-то орет во весь голос, пытаясь перекричать соседа и собрать себе команду, а кто-то озирается по сторонам, пытаясь сделать нелегкий выбор между двумя такими привлекательными заданиями. Кстати, моя идея про бинтование бабулек тоже прошла. Теперь задание звучало так: три старушки пред окном поломали руки. У одной имя Агафья, у другой отчество Васильевна, а у третьей фамилия Батова. Найди их и помоги врачам наложить шину. Таких троек по палатам у нас образовалось аж 6 штук. Раздухарившиеся женщины предвкушали, как они будут всячески запутывать десантников и ставить препоны в духе: «Ой, внучок, бинт мне нужен с мазью специфической, а она лежит за 3-9 кровати в тумбочке под цветком. Васька, давай скорее сюда, тут аж 3 задания сразу, я держу», — проорала чья-то голова, высунувшись из окна. «Упс, а вот это мы не предусмотрели. Этак они своим криком всех на уши поставят. А знаете, я не верил, что подобная игра настолько увлечет детей». Подошедший ко мне Василий Васильевич указал на первых вернувшихся разведчиков. Возвратившиеся пацаны уже рисовали поэтажные планы больницы, изредка переругиваясь в спорных местах. Тяжело дышащие, взмокшие так, что даже издалека были видны темные пятна на халатах, они тем не менее довольно бодро наносили на листы линии, превращавшиеся прямо на глазах в узнаваемые очертания этажей. Вокруг наиболее прорисованных участков уже сгрудились остальные, жарко выясняя что-то очень важное для себя. «Разведчики, в столовой вас ждет по стакану компота для восстановления сил», — крикнул я через спины ребят и повернулся к главврачу. «Ну, тут я просто опирался на плечи гигантов. Мне кажется, что я читал книжку про Макаренко, он там на заводе с детьми линзы делал для фотоаппаратов. Педагогическая поэма», — кивнул главврач. «В практическом свете сегодняшнего дня, пожалуй, и мне стоит ее перечитать. О, глядите, кажется, нашли первую мину. Положительно, во мне просыпается острая зависть к ребятам». И в самом деле, два пацана, отдуваясь, тащили за ручки одну из старых бикс, которую я нашел на складе и наполнил щебнем из кучи на другой стороне больницы. Мина получилась увесистой, килограмм на 20, поэтому ребятам пришлось нелегко. Периодически меняя руки, они дотащили мину до стола и плюхнули ее на землю. «Ну вот, еще 5 штук, и хватит для отсыпки бордюра для клумбы. Молодцы, вы первые», — Ирина Евгеньевна отметила выполнение задания и вручила каждому по обещанной аскорбинке. «Если устали, то можете отдохнуть». «Не-е-е, тетя врач», — синхронно замотали они головами и направились к кастрюле с заданиями. «На машине охота прокатиться». Внезапно раздался громкий удар, а за ним протяжный скрежет. Обернувшись, мы увидели, как дверь, ведущая в корпус, не выдержала энергии юных помощников и, медленно наклонившись, повисла на одной петле. Стоящий за ней пионер испуганно глядел то на нее, то на нас. «Надо же, уже пошел второй час налета, а всего одно разрушение», — сверившись с часами, удовлетворенно произнес Василий Васильевич. «Это определенно достижение». Переглянувшись, мы с Михаилом быстро подошли к сломавшейся двери и, сняв ее с оставшейся петли, прислонили к стенке. «Ну, чего застыл?» — улыбнувшись через силу, я обратился к испуганно взирающему на нас пацану. «Радуйся, ты только что выполнил скрытое задание на поиск тайного врага». «Ага», — кивнув очень серьезным голосом, подтвердил мои слова Михаил. «Теперь она никому не повредит». Наблюдая за пионером, радостно скачущим к столу с наградами, мы еще раз переглянулись и дружно вздохнули. «Дети, глава 13, а вот и наш первый герой». Я подхватил под мышки щуплого мальчишку и поставил его на стол. Пацаненок, оказавшийся в центре внимания, судорожно оглянулся вокруг и зашевелил руками, пытаясь их то скрестить, то засунуть в карманы облезлых шорт. «Держи и владей». Я протянул ему планшет, легонько стукнув им пацана в грудь. «Ты заслужил его. Ура!» Неожиданно раздалось из окружавшей стол толпы. Ошалевший победитель вцепился в планшет, как клещ, и тут же начал дергать ремешок, пытаясь его открыть. Немного полюбовавшись ушедшим в себя ребенком, я сгрузил его обратно на землю, прямо в окружение его товарищей, жаждущих познакомиться с призом поближе. Буквально через пару секунд из толпы, окружившей пацана, раздался восхищенный вздох. Пользуясь своим ростом, я глянул поверх детских голов. Оказалось, в планшете был специальный кармашек с компасом. И судя по радостным крикам, временами переходящим в ультразвук, даже рабочим. Черт, а в том, что я проверял, компаса не было. «Товарищи, подскажите, «А кто тут главный?» — строго обратился к нам появившийся словно из-под земли милиционер. Я огляделся и увидел стоящий неподалеку мотоцикл с люлькой. Ничего себе, за гомоном и криками детей не услышать тарахтения мотоцикла. Если по поводу происходящего вокруг, то я, а если за всю больницу, то вон, я указал рукой, Василий Васильевич, главный врач. «Ага, значит, вы мне и нужны». Он отступил на шаг назад и козырнул. «Старшина Вознесенский, Вячеслав Владимирович», в ответ протянул руку, «чем могу помочь?» Сигнал поступил, старшина снял фуражку и начал протирать ее платком изнутри, детский труд, причем на опасных работах, не понял, какой труд, это же не поездка на картошку или субботник, товарищ старшина, так у нас тут пионерский десант, опередил меня с ответом Михаил, «а-а», сразу расслабился милиционер, «и много уже поломали?» «Да нет, пока всего лишь дверь», я махнул рукой, «да и то, судя по состоянию, она скоро сама бы сломалась». «Это как же вы так смогли?» – удивленно произнес он, провожая глазами пронесшуюся мимо нас стайку пацанов, возглавляемую нашим победителем. Длину ремешка он еще не отрегулировал, поэтому планшет при каждом шаге подпрыгивал и шлепал его по попе, придавая ускорение. «У нас тоже недавно был десант, так после него отделение неделю отходило. Устроили игру с раздачей наград, я чуть отодвинулся, пропуская бегущего и что-то радостно орущего пацана. Но, может, лучше отойдем к мотоциклу, а то как бы его не приняли за законную добычу». И в самом деле, вокруг мотоцикла уже наворачивала круги пара пацанов. Поняв, что их шкурные замыслы что-нибудь спереть раскрыты, они мгновенно растворились среди себе подобных. «Игра – это хорошо», – согласился старшина. «У нас, вон, тоже такие же играли». Кто-то из огольцов крикнул, что под половицей спрятан клад белогвардейский, и такое началось, что только держись. Сейф насыпной, в нем под 300 кило, и тот сдвинули. Мы потом его вчетвером еле-еле назад поставили. «А что с кладом? Нашли?» – заинтересовался я. «Да какой там клад? Здание построили 3 года назад», – раздраженно махнул рукой Вознесенский. «У нас даже краска еще с полов не сошла. Ладно, товарищи, все понятно тут. Лучше поеду я, а то, не ровен час, и в самом деле мотоцикла не досчитаюсь». Мы молча проследили, как, разгоняя детей бибиканьем, мотоцикл сделал круг и, выехав в арку, оставил после себя сизое облако. «Как думаешь, кто позвонил?» — задумчиво спросил Михаил. «Наши или пациенты?» «Конечно, кто-то из пациентов», — тут же ответил я, «и мы оба даже знаем, кто». «Михайловна, ага, люди не меняются. В любые времена, в любой организации, работающей с населением, вам сходу назовут таких личностей. Что бы вы ни делали, как бы ни упирались, но им всегда будет все не так и не то. Они обладают особым и изощренным складом ума, позволяющим выискивать мнимые недостатки во всем, что их окружает. Для них попросту нет чего-то идеального и никогда не будет, иначе они умрут. Вот и у нас такая есть. Как ее зовут, всем уже давно все равно. Михайловна и есть Михайловна. Маленькая худощавая старушка, испытывающая дичайший дефицит внимания и примеряющая на себя последовательно все болезни из медицинской энциклопедии. Если она читает газету, то заметки для нее слишком короткие и не отражают суть вопроса. Если статья, то, наоборот, занимаются пустословием и разбазариванием газетных площадей. Врачи же вообще через одного изверги, то кормят лишними таблетками и залечивают, то не обращают внимания на болезни в угасающем организме. Она писала и звонила во все доступные места и требовала обеспечить соблюдение равноправия и законности. Довелось и мне с ней столкнуться. Лампочку менял, причем 4 раза. Светила слишком ярко и таким образом тратила народные деньги. Или, наоборот, слишком тускло, и я обогащался за счет выделенных на освещение средств. Отвадить старушку получилось просто. В последний раз захватил термометр, тот самый, что на батарейках. После замены лампочки я с очень озабоченным видом попросил старушенцию указать, где она обычно сидит, и аккуратно положил его туда. Потом включил и, последовательно зажимая и отпуская датчик, заставил стрелку двигаться туда-сюда. Такое представление поразило старушенцию в то самое, что у нее чесалось на предмет справедливости. Больше она меня не терзала, а когда мы пересекались в коридоре, уважительно здоровалась и называла по имени-отчеству. «Дзицы, кто голодны, усталовый суп ест, а кто не, бутерброд рабится», легко перекрывая гам, разнесся над площадкой бас Пелагеи Серафимовны. Как любой человек, любящий готовить, Она очень ответственно относилась к соблюдению режима питания. Бывало, полежишь подольше в постели, понежишься и придешь уже к окончанию завтрака. И вот наливает она тебе суп, а вид такой обиженный, что ты прямо физически ощущаешь, как твой организм испытывает огромный недостаток жиров, белков и, может быть, даже углеводов. Реально стыдно становится. А если придешь вовремя, да многословно похвалишь потом, так сразу в организме благодать разливается и вокруг птички щебечут. Вот и тут, на мой взгляд, наша повариха заготовила для диверсантов столько всего, что детям будет что есть не только на ужин, но еще получится сделать запас на пару дней вперед. Впрочем, ее глаз остался проигнорированным пионерской общественностью. Все заинтересованные давно нашли кухню, сообразили себе по предку гамбургера из двух кусков хлеба и котлеты и теперь только забегали разве что за компотом. Я подошел к столу и заглянул за плечо главсестры, рассматривая записи. Не понял. У нас же столько заданий не было, озадаченно протянул я. Да, дети пошли на второй круг, а я делаю вид, что не замечаю. Оказалось, что Ирина Евгеньевна умеет улыбаться. Мне медсестры сообщили, что матрасы в поисках скрытого уже на второй раз выбивают. А порвали, она потянулась, а неважно, сколько порвали. Обычно мы выбивание только к зиме заканчивали. Думаю, надо постепенно завершать мероприятие. К нам неслышно подошел Василий Васильевич. Мне кажется, что дети начали уставать. Вы знаете, что выбрала команда победителей. Экскурсию в морг. Поначалу никто не поверил, но дети решительно подтвердили, что им охота туда. Тем более морг изначально был закрыт нами красной меткой. Я как-то считал, что различные нервощекоталки типа «черная-черная рука черной-черной ночью» появились уже гораздо позже, но, видимо, здорово ошибался. Да и, с моей точки зрения, смотреть там ни на что. Обычный зал со здоровым холодильником, где лежат тушки, иногда даже немножко помятые. На любом рынке точно такая же картина в мясном отделе, только тушки не человечьи. Но патологоанатом только хмыкнул и пригласил победителей за собой. Мне же по должности достались проигравшие. Доведя возбужденно гудящую группу до дверей склада, я открыл дверь, зажег свет и жестом пригласил ребят внутрь. Можете брать все, что сможете унести в одиночку. Только чур, инструменты потом вернуть, иначе следующего раза не будет. Конечно, предварительно я прошелся по складу, отбирая для себя наиболее пригодные ништяки и заранее роняя или переставляя на пол то, что может упасть. Правда, кроме выключателей, ничего особо нужного для текущих задач не нашел и поэтому с интересом наблюдал, что посчитают важным дети. А это можно взять? Мои размышления прервал пацаненок, у которого в руках был трансформатор. Офигеть, откуда он его выколупал? Если сможешь унести, то можно, я улыбнулся в ответ. Но, если не секрет, зачем он тебе? На самом деле мне было мучительно жалко отдавать такую штуку. Может, обменяю на что-нибудь. Я приемник строю, с супергетеродином, на 6 лампах, пацан гордо задрал нос. Здорово. А разве радиокружки летом работают? Удивился я. Не-е-е, я в городской радиоклуб хожу. У нас там радиостанция есть, и я на ней даже уже один сеанс связи провел. Он шмыгнул носом. Только еще карточка не пришла. Здорово, а можешь сделать доброе дело? Я мысленно потер руки. У нас тут есть радиола нерабочая, а починить ее у меня нет ни инструментов, ни знаний. Можешь передать просьбу руководителю уделить мне часочек-другой? Хорошо, я забегу. Покладисто согласился пацан. Да не надо ноги бить, в больнице телефон же есть. Да мне не сложно, я же рядом живу. То есть городской радиоклуб все это время был где-то рядом? Зря я тогда поверил словам Михаила, что в городе нет ничего радиолюбительского. И вот это тоже можно? К радиолюбителю присоединился еще один. Да твою же маму. У этого на протянутой ладони лежали 2 индикаторных лампы. Конечно, ты тоже радиоприемник строишь? Я постарался скрыть досаду об упущенном. Ведь все обсмотрел. Нет, у меня робот будет. С 2 программами. Здорово. Если сейчас ко мне подойдет 3-я и спросит разрешение про радиолампы для постройки компьютера, то я начну грешить на альтернативные миры. Ну, не было ничего в журналах про ИВМ. Однако следующим мне на осмотр было предъявлено нечто вроде большой катушки, содержащей внутри не 1 метр медной проволоки. Сияющий пацан сообщил, что наконец-то сделает себе нормальную антенну. Скептически оценив объемы, я порекомендовал не жадничать и раздать остатки друзьям. Вообще, у меня создалось впечатление, что все поголовно что-то делали. практически всему пацаны находили применение. Даже остатки руки от У-30 были признаны годными для постройки крана. В общем, от тотального выноса склада, ставшего пещерой Али-Бабы, детей останавливала только собственная грузоподъемность. Улыбаясь, я наблюдал за процессом распределения материальных богатств. Часто найденное соседом признавалось гораздо более привлекательным, и тут же происходил обмен, причем, на мой взгляд, часто совершенно неравнозначный. Ну, вот как можно обменять 4 каких-то колесика на маленький пучок проводов с разноцветной изоляцией, или блестящую рейку из какого-то металла на горсть болтиков, а лист матово отблескивающий и погромыхивающий жести на витой шнур. Однако если судить по довольным лицам, меняльщики с обеих сторон были уверены в выгодности сделки. Наконец самозагрузка пионеров завершилась, и мы колонной перегруженных верблюдов двинулись назад. Да там такое, и лежит весь такой бледный. Зато у меня вот что есть. Да нет, он не бледный, он желтый и вообще без ноги был, а у меня лучше. Гляди, назад в автобусы дети запихивались очень трудно. Почти сорвавшая голос пионер-вожатая тщетно пыталась рассадить детей по автобусам, но ее игнорировали, ибо всем непременно надо было поделиться увиденным и похвастаться обретенным. Посмотрев на это безобразие, я призвал на помощь коллег, и совместными усилиями мы разделили толпу галдящих детей на 4 примерно одинаковых кучки и буквально втиснули их по автобусам. Вскоре накал страстей стремительно пошел на убыль, просто потому что у пассажирских окон не было форточек, а жестами много не намашешь. Наконец автобусы взревели двигателями и, гудя трансмиссией, поползли на выезд. В каждом автобусе были десятки радостных детских лиц, и пионеры махали нам руками. В ответ я тоже улыбался и махал. Уф, неужели все? С легким стоном упал за стол Михаил. Да, это было в высшей степени любопытно, согласился с ним Василий Васильевич, устало откидываясь на спинку скамейки. Ну хоть за раз выпоишься нормально. Снова вклинилась наша повариха. Странно, а я совсем не чувствовал себя уставшим. Даже в теле бодрость какая-то организовалась. Метр тут, 2 там, а тут 8. Нет, это тройка так написано. Я на карачках расположился около разложенного на полу листа, пытаясь расшифровать то, что нарисовали мне вчера пионеры. Сейчас обработаю один лист и пойду сравню, как это выглядит в реальности. Если ошибка не будет слишком большой, то задачу минимум с помощью детей я уже выполнил. Главное, не получить ответ на порядок отличающийся от правильного. «Ну и как?» – спросил Михаил у моей откляченной задницы. «Ну, пока вроде похоже на правду», – ответил я, разгибаясь. «Там, где я уже посмотрел, щиты освещения на правильных местах. Сейчас вот прикидываю, насколько правильно длину проводки насчитали. Бросай это дело, там Семёнычу привезли немного материала для мастерской, надо помощь разгрузить». «Ну что же, это дело хорошее». Тем более, что давно надо было заглянуть, Семёныч мне обещал сделать стул чуть получше той табуретки, на которой я умащивал свой зад все это время. Около входа стояла полуторка с откинутым бортом. В кузове ровным штабелем лежали деревяшки разных размеров. Ну, там, доски, бруски и прочие результаты работы пилы. Надев верхонки, мы аккуратно брали по одной лисине и также аккуратно, стараясь не столкнуться друг с другом, складывали их в стоящий неподалеку сарай. «Вильяр Семенович, я смахнул пот, а зачем нам столько досок? Вон, еще старые не израсходованы даже наполовину», я мотнул головой в сторону сарая.